собственных нам галштинцев на трон там сядет», — сказала она уже с небольшим напряжением. «Мы это с цесаревичем обсуждали. Брюмер — человек Петра». «Но принц Георг Людвиг Гольштейн Готтурбский, генерал прусской службы», — начал возражать Бестужев. «А Адольф Фредерик вашими усилиями женится на британке?» Превозмогая мигрень, императрица уставилась в глаза вице-канцлера. «Мы его предостерегли от этого шага», — начал тушить пожар Бестужев. «А Петр благословил», — снова отворачивая голову, продолжила царица. «Он старший в Гольштейн-Готтурбском доме, потому пусть и решает». «Хорошо, матушка», — вице-канцлер вернул своему голосу спокойствие. Его такой марьяж регента Галштинии вполне устраивал. Старый дипломат понимал, что трудно сейчас добиться большего. Вот войдет в силу Настенька. Жаль, что не женился брат раньше. «Да и договор с пруссаками не вы ли, Алексей Петрович, в марте заключили?» — с легким ехидством заметила императрица. «Теперь у нас с ними на 20 лет мир и спокойствие. Давай понять, что аудиенция закончена, Елисавета Петровна пошла к выходу. Польский танец завершился, по порядку скоро будет англес. Его пропустить императрица себе не может позволить». Священная Римская империя, княжество Ангель-Цербст, Цербст, княжеский замок, 5 июня, 25 мая 1743 года. Цербст – городок небольшой. Столица, но не Берлин. Здешняя речушка Нут, текущая до Потсдама, далеко не Одер. Да и замок здесь пожиже, чем в Штеттине, хоть тот же основан славянами. Иоганна никогда и не слышал сербской речи в своем теперь городе, когда-то бывшем сербском. Ее родной Ойген – изначально бодрическая крепость Утин. Дочка вот ее могла бы править и настоящими славянами. Нет, именно такого желания у Софии не было. А просто править не отказалась бы и Иоганна, без разницы кем. Но пока приходится довольствоваться мужем и доставшимся ему пополам с братом в правлении Цербстом. Дочь же она бы и так в Россию не отпустила. Если б только не захотел кузен Фридрих, то уж доброго своего муженька Кристиана Августа она бы от разрешения удержала. Но пока вроде все хорошо складывается. В прошлом августе Иоганна получила письмо от племянника из Санкт-Петербурга. Тот советовался. По совершеннолетии Карл Петер Ульрих хотел отдать наместничество над своим герцогством не старшему ее брату, бывшему пока в Галштине регентом. Адольф Фредерик княжил и в епископе Любекском, и не особо был мил к взлетевшему к русскому трону сыну умершего двоюродного брата. Да и отказ самого Карла Петера Ульриха, ставшего русским наследником от шведской короны, давал самому Адольфу шанс сесть на стол в Стокгольме. Карл Петер же писал, что хотел бы видеть наместником Гольштейн-Готтурбским Георга, младшего брата Иоганны и Адольфа. Тогда Иоганна не стала влезать в династический спор, отписала, что ей все дороги, пусть сами решают. Но в марте Георг признался в любви ее дочери. И, понимая перспективы, Иоганна довела Софию Фредерику и Георга Людвига до помолвки. И вот новое письмо. Снова курьером. Из Гельсингфорса. Выхоженный ею после ранения год назад гофмаршал племянника барон фон Брюмер нашел возможность сообщить, что Петр Федорович продвигает Георга в наследники шведские, чему Отто не просто свидетель, но и участник. Сам, мол, ездил в Абу и убедил в том некоторых участников переговоров, и русских, и шведов. Дело якобы уже решенное. Полезный Отто человек. Вот и о том, что племянник становится жестоким, дыбу завел, животных режут, упоминает, вскользь. Не ругая, а скорее гордясь своим герцогом. Ну да и бог с ним. Что же теперь делать? Если действительно на переговорах все так, то скоро об этом узнает Фридрих Прусский. Георг у него полковник. Так что не ровен час Фридрих II прикажет ему жениться. И сыщет сам из своих родных сестер невесту, ту же Луизу или Анну. Помолвка своего офицера с Софией Августой Фредерикой Ангельцербской короля Пруссии не остановит. А значит, надо действовать. Походила дочь в невестах пару месяцев, и хватит. Георг приезжает завтра, и Иоганна Елизавета покажет письмо ему и мужу. Они не будут с ней, княгиней Ангельцербской, урожденной герцогиней Гольштейн-Готтурбской, спорить. А дочь пусть только возразить попробует. Да и не будет она возражать. Умная выросла девочка. Санкт-Петербург. Зимний дворец. 25 мая 1743 года. Мы с Настей танцевали алиманду. Она, сверкая бриллиантами и улыбкой, просто упивалась завистью и волнами ненависти. Как же они все ее достали. Как она их всех ненавидит. Впрочем, как и я. Интересно, есть в высшем свете хоть несколько лиц, которые с приязнью относятся друг к другу? Вряд ли. Анастасия действительно хорошо танцевала. Этого у нее не отнять. В чем еще наше преимущество, как признанной императрицей пары? Хотя бы в том, что нам можно нарушать все нормы приличия на балу, и мы не обязаны менять партнера после каждого танца. Вообще не обязаны. Да что там не обязаны? Будет дикой глупостью это сделать? Нет, мы были вместе. Я ей что-то говорил, она улыбалась, что-то отвечала. Насколько она хорошая собеседница, я еще не понял. До бала мы виделись, не считая прошлых балов, всего несколько минут. И все по делу сценария, кто где стоит и что говорит, делает. Так что реально со своей новой пассией я познакомился только здесь. А она вполне мила, и язычок подвешен. Я про беседу, если что. Явно образована, с хорошим словарным запасом. Насколько глубоки ее познания, я не мог определить на балу, но для танца она была вполне и грамотно остроумна, и за словом в карман платья не лезла. Что ж, посмотрим. Мне с ней детей не крестить, хотя кто знает. Она пока выше меня, чуть-чуть, но очень стройна. Танцуемый нами немецкий танец позволяет партнершу за талию обнимать, и чуть ниже. Танец летел легко и непринужденно. Вечер был прекрасным. По залу прошел шелест. Мы синхронно обернулись, остановив танец. И не только мы. Оркестр замолчал. Императрица, вся красная от гнева, стояла посреди зала. «Подойди». Это касалось той женщины, с которой в начале бала общались Анастасия и ее мать. Та бледная подошла. Тут я обратил внимание, что у Анны Лопухиной, а это была именно она, такое же платье и такая же роза в волосах, как у ее государни. Я знал эту историю, но не думал, что это случится сегодня. В общем, Лопухина уже много лет ведет войну с Елизаветой, дразня ее, как только возможно. Подкупала портных и узнавала, в каком наряде будет на балу цесаревна, и приходила первой в таком же, унижая ее раз за разом. А однажды устроила прием у себя, и, выведав у очередного портного подробности ткани платья цесаревны, перетянула всю мебель этой тканью и шторы повелела повесить из того же материала. И когда вошла цесаревна в таком же платье, в общем, над ней потешался весь высший свет. Лизавета ничего ей сделать не могла тогда, но не забыла. Она вообще никому ничего не забывает. Никогда. Самое неприятное в этой истории то, что рядом с Лопухиной все время была мать Анастасии. Поэтому ужас в ее глазах я вполне понимаю. Сейчас матушка развернется. Мало не покажется никому. Заигралась Лопухина. Да и мать Насти тоже, тем более в такой день, твою ж мать. А о чем бабы думают? Непонятно. Неужели не ясно, что времена изменились, и за такие шалости Сибирь просто санаторий? Ведь у Ушакова дыба вовсе не для научных опытов. Петр. Я Настю почти держал в руках. Тихо, душа моя, тихо. Я рядом, все хорошо. А хорошо ли? Не факт. Не зря матушка настаивала именно на Насте Ягужинской, что она ей нужна. Сейчас вообще может случиться что угодно, и я Настасье ничем не смогу помочь. Елизавета Петровна никому никогда ничего не забывает, умеет ждать и мстить. И дураки, и дуры, кто этого еще не понял. Сейчас она всем все покажет сполна. Взбешенная императрица крикнула. «На колени!» Лопухина буквально рухнула на колени. «Матушка, прости, матушка, бес попутал я!» Но царица, разумеется, ее не слушала. «Мэнгден, Мария!» Фрейлина подбежала. «Да, моя госпожа, ножницы!» Та, бледная, словно смерть, быстро достала из комы и передала государне. Императрица спокойно и тщательно вырезала розу из волос ненавистной Лопухиной, вместе с прядью волос. «Бал продолжается! Танцуйте! И ты танцуй!» Лопухина просто обмякла и свалилась на бок. Вокруг продолжились танцы. Императрица стояла над поверженной. «Фижмы!» Жесткий каркас юбки из пластинки того вуса не давали униженной женщине встать. Никто не подал ей руки, даже дочь. Мне было видно, как у стены, опершись на колонну, усмехнулся Ушаков. Радовался глазами вновь побелевший листок. Настя с ужасом смотрела на происходящее. «Петр, увезите меня отсюда, умоляю». Она шептала, но я ее услышал. Смотрю на Елизавету. Та ловит мой взгляд. Вопросительно киваю в сторону выхода. Лиза, подумав мгновение, кивнула, указав взглядом на Анастасию. «Да, маленьких попросим убрать от ваших экранов. То, что здесь сегодня будет, лучше не видеть слабыми нервами. Не говоря ни слова, подхватываю девушку под руку и быстро вывожу из зала. Нас проводили взглядом лишь несколько человек, включая мать и отчима Насти. Они видели, что я увожу их дочь с собой, но не препятствовали этому. С некоторых пор выбор был сделан, и я имел при людях на нее права. Сегодняшнее событие лишь ускорило процесс. Больше никаких политесов. Она идет со мной. Точка. Впрочем, я понимал ее мать и ее отчима. После сегодняшнего можно ждать чего угодно. Вокруг трона начинается буря. Смертельный ураган. Если что, я Настю не спасу от гнева императрицы, но шанс есть. Да и, собственно, а что скандального в моих действиях? Анастасия Павловна Ягужинская, моя официальная фаворитка, наш союз высочайше одобрила сама императрица, так что все прилично. Мысли текли сквозь мою голову, но не задерживались там. Мне было не до того. На ступеньках дворца Насте стало дурно. Кричу какому-то лакею. «Эй, карету мою к подъезду! Быстро!» Голос у меня доламывается, но еще тенор альтина, потому разносится звонко. Лакей оглянулся и, увидев меня, сразу исполнять убежал. Лекаря кликать не стал. Зачем он мне? Сам такой. Обморок лечить несложно. Пока буквально дотащил девушку до выхода, карету уже подали. «Настенька, осторожно. Вот так. Молодец». Она слабо говорит. «Не уходи. Не оставляй». «Тихо, тихо. Я здесь. Мы едем ко мне во дворец. Там успокоишься, отдохнешь. Выпьешь моих капель. Там у меня хорошо и спокойно. Верь мне». Кивок. «Верю. Не уходи». «Настенька, мы едем ко мне. Зачем мне уходить? Успокойся. Твои позже подъедут. Все будет хорошо». Она вновь кивнула. Санкт-Петербург. Васильевский остров. Дворец Прасковьи Федоровны. 26 мая 1743 года. «Это ваш огненный газ, Михель?» Профессор Крафт внимательно смотрел на своего адъюнкта. «Кислород, оксиген, господин Георг Вольфганг», — уточнил Ломоносов. «Говорящее название», — протянул академик, разглядывая содержимое, висевшее над прокаливаемой индийской селитрой колбы. «Он что-то кисляет?» «Да, ваше высокородие», — с долей гордостью проговорил экспериментатор. «Этот газ является основой многих кислот, мы уже с Рихманом проверяли». «Что ж, поздравляю, молодой человек». Крафт выпрямился и выглядел воодушевленным. «Конечно, я еще сам перепроверю, но открытие нового вещества в нашей академии — событие величайшее». Ломоносов был похвалой доволен. Открытие нового газа открывало ему и дорогу к званию академика, да и сам газ мог иметь большую для наук и ремесла пользу. «Должен отметить, Мишель, что вы, провидицы, быстро получили заявленное в опыте», продолжил хвалить адъюнкт Георг. «Быстрому успеху беседы с цесаревичем Петром Федоровичем способствовали», пояснил Михайло и, видя удивленный взгляд наставника, продолжил. Он вспомнил, что читал в Кельской библиотеке о том, что голландец Корнелиус Дреббель при нагревании селитры получил приятный при вдыхании газ. Я же сам еще пару этих селитр, кроме этой, до получения оксигена и перепробовал. «Похвально, похвально, Михель», — академик говорил явно с гордостью. «Везение в науке важно, а уж если у нас такой прозорливый, просвещенный кронпринц, то большая будет польза академии от этого». «Извините, господа», — прервал научную беседу появившийся в дверях тучный профессор фон Винстгейм. «Михаил Васильевич, не могли бы вы закончить демонстрацию эксперимента? Вас там из тайной канцелярии спрашивают». Крафт и Ломоносов переглянулись. «Идите, Мишель», — отозвался Георг. «Я послежу, чтобы все прибрали, а как вернетесь, мы ваши записи посмотрим». Ломоносов снял маску, перчатки, фартук и зло взглянул на Винстгейма. Стоявший затем в дверях сержант удержал порыв Михайлу высказать наглому пруссаку все за прерванный опыт. Глаза приведшего конвой тоже светились. «Русский выскочка наконец нарвался. Может, он и гений, но и гением за свои слова отвечать надо. Особенно, когда и граф Ушаков к себе просит». Михаил навис над толстяком. «Не по твоему ли навету это беспокойство?» «Нет, Михель Васильевич, я только их проводил», — отстранился Винстгейм. «Дело у них государева». «Ведите, служивые», — зыркнув на немца, приведшего солдата, трубил Ломоносов по-русски. Шагнув за дверь, он мысленно продолжил. «Господи, но почему сегодня?» Глава 3. Мир и тайные экзерциции. Санкт-Петербург. Итальянский дворец. Сад. 10 июня 1743 года. Блеск стали и звон металла клинков. Сколько длится поединок на самом деле? Ну, чтобы не для кино. В зависимости от мастерства фехтовальщиков. Можно и в пару секунд уложиться. Или в 10. В зависимости от выбранной тактики. Одна из итальянских школ, например, допускает намеренную уступку инициативы противнику в начале поединка с тем, чтобы подловить его на противоходе и нанести один единственный роковой укол. Сколько школ, столько и тактик. В любом случае, если противника не удалось поразить сразу, то фехтующие расходятся и осторожно нарезают круги, внимательно глядя друг на друга, пытаясь выискать брешь и оплошность позиции оппонента. Рапира, пусть и тренировочная, достаточно тяжела, отнюдь не зубочистка, а фехтование требует энергии. Поэтому все красивости кино с прыганием по столам и бесконечной чередой выпадов и ударами клинков друг о дружку в режиме нон-стоп – это для кино, извините за тавтологию. Поединок – стратегия, даже если он занимает всего пару секунд, а уж если в долгую, то и подавно. Внимательность, дыхание, движение, плавное или изящество сверкающего смертельного урагана. Знаете, как отличить человека, который либо на самом деле глухонемой или хорошо знает язык жестов, от дилетанта-профана, который только делает вид, что понимает что-то, с умным видом машет руками? Так вот, открою вам один секрет, как носитель жестового языка. Тот, кто знает на самом деле, тот никогда не смотрит на руки собеседника. Никогда. По прыгающими за руками взгляду определяют профиль или просто погулять вышел. Смотрит не на руки, только в лицо. Только в глаза, иначе никак. Для остального есть периферийное зрение. Взгляд глухонемого отражает массу эмоций, но он не прыгает во время разговора. Разве что в компании, когда говорят, если не все сразу, то оживленно, тогда взгляд переводится с одного говорящего жестами на другого. Точно так и в поединке на клинках. Кто смотрит на сверкание клинка, тот труп. Минимум раненый неудачник или счастливец, тут как посмотреть. А еще поединок – это ноги и умение ждать. Уметь ждать меня жизнь научила. Фехтованию в прошлой своей жизни я не учился. Приходится наверстывать навыки здесь. Тем более, что мои наставники настаивают, что именно в моем возрасте кисти рук наиболее податливы к тренировкам моторики, так необходимы не только для боя или поединка, но и изяществу неожиданных смертельных ударов. Мое преимущество из прошлой жизни – я свободно говорю на языке жестов, и мои руки были гибкими, как у пианиста до самой старости. Впрочем, я и на пианино хорошо играл, и на скрипке. Я пропустил укол, и флерет-шарик на конце даги уперся мне в бок. Туше. Ткнул меня он весьма болезненно. Ладно, ребра целы, поддоспешник выдержал и смягчил. Проткнуть учебной тупая шпага, именуемая здесь рапирой, как и дага, закрытая на кончике цветком флеретом, не может. Ну вот ребро сломать или кожу поцарапать в учебном бою, как говорится, нет проблем. О, что называется, отвлекся. Получи. Берггольц усмехнулся, глядя на то, как морщусь, потирая бок. Достаточно на сегодня, мой герцог? Шиплю сквозь зубы. Нет, продолжим. Тогда меняем руки. Киваю. Рапира теперь в левой руке, а дага в правой. Мои наставники требуют, чтобы владела обеими руками одинаково хорошо, чтобы противник не мог предсказать мои действия, а я мог принять максимально неудобную для него позицию с любой из сторон, меняя руки и оружие в них в процессе схватки. Все как в реальной нашей жизни. Ангард. Звон металла. Я вновь пропускаю. Сразу. 3 секунды. На этот раз укол рапиры в грудь. У меня ощущение, что у меня, несмотря на всю защиту, тело постепенно превращается в сплошной синяк. Фехтовать реально больно. Боюсь даже представить, что я буду чувствовать утром. Придется сказать горничной Кате, чтобы намазала мои синяки мазью. Ей не впервой. Опять будет хихикать от того, как я морщусь под ее пальцами. Ей можно. Я ей разрешаю. Туше. Еще? Да. Ангард? Ничего. Я умею терпеть и ждать своего часа. Одного мига оплошности или расслабленности противника. Металл. Сверкание лезвий на солнце. Расходимся, кружим, ждем, высматриваем. Берггольц не профессионал, боевого опыта у него нет. Но, как любой дворянин, владеет шпагой прекрасно. Преподаватель же Фридрих Вильгельмович хороший, терпеливый. Он не улыбается победно, не язвит и не подкалывает. У него нет задачи сейчас вывести меня из себя и разбалансировать мое душевное состояние. Нет, он обучает меня технике, а я учусь. Изящный разворот, и я не успеваю. Мой наставник уходит с линии укола и атакует в ответ. Тоже мимо. Звон, сверкание, дыхание. Внимание, ногам и стойки. Терпение. Москва не сразу строилась. Я попал. Не в смысле попал в него, а вообще попал. Вновь на его дагу с разворота. Больно, блин. Туше, еще? Да. Ангард? Священная Римская империя. Княжество Ангальд-Цербст. Цербст. Тринитатискирхи. 22-11 июня 1743 года. Каждая девочка мечтает о принце. Но если не о принце, то хотя бы о пышной свадьбе. София Августа сегодня получила и то, и это. Ну, почти. Цербстская Тринитатискирхи, церковь Святой Троицы, внешне скромна и убранством, и размером. Павильон с четырьмя входами завершает высокая пирамидальная крыша с венчающим ее небольшим крестом. Лютеранство – исповедание скромное, но это если снаружи. А если зайти в сам храм, иконы, написанные лично и специально Микеланджело, Рубенса, Моретто, не все столичные соборы могут похвастаться такими. Под высокими сводами и готическими арками полнее приходит осознание происходящего в церкви. «Согласен ли ты, Георг Людвиг, взять жены Софию Августу Фредерику?» 24-летний полковник в парадном прусском кирасирском мундире твердо ответил «Согласен». «Согласна ли ты, София Августа Фредерика, взять мужья Георга Людвига?» София задержала выдох. «Может ли она отказаться, вытащив счастливый билет? Согласиться стать женой наследника престола шведского?» Она мечтала об этом. Как только решение шведов узнает Берлин, пожениться им не дадут. Нельзя более медлить. Согласна. Перед Богом и перед людьми объявляю вас, Георг Людвиг и София Августа Фредерика, мужем и женой. Амен. Запел хор. Муж, держа за руку, вывел жену из храма. Их приветствовала радостная толпа. Через минуту пасмурное небо Цербста залило огнями грандиозный, воистину королевский фейерверк. Санкт-Петербург. Итальянский дворец. 11 июня 1743 года. Дверь спальни открылась, и появилась она. Горничная тут же встала со стула. «Доброе утро, Анастасия Павловна. Прикажете одеваться?» Ягужинская на секунду задумалась. «Нет, Катя, чуть позже. Я уже умылась. Прихвати мне волосы лентой». «Сейчас сделаем, Анастасия Павловна. Какую желаете?» «Не знаю. Сама посмотри. Под халат все к лицу». Катя хихикнула и принялась сноровисто перебирать ленты. Кто такая графиня Ягужинская, дворцовая прислуга прекрасно знала. Фаворитка — это нечто среднее между гостьей и хозяйкой. Даже не любовница хозяина, а практически официально его статусная сердечная подруга. И даже больше. Ну, как-то так, прислуга тут расходилась в определениях, но суть это не меняла. Достаточно того, что графиня часто ночует в итальянском дворце, что для незамужней дамы недопустимо. Но тут другой случай, все это понимали. Даже сплетничая между собой о том, куда цесаревич в этот раз отправился с Анастасией, часто можно было услышать что-то вроде. «А слышали? Наш-то там и всем показала, где раки зимуют». Перехватив лентой волосы, быстро поправив прическу, Катя поднесла зеркало сзади, давая возможность нашей посмотреть на себя в зеркало перед собой. Удовлетворенно кивнув, Настя поднялась. «Катя, а где цесаревич? В кабинете?» Катя с готовностью ответила. «Чертежный изволит быть?» Ягужинская усмехнулась. «Конечно. Где же еще? Организуй нам туда пару чашечек и кофейник с моим любимым. И кофе на свое усмотрение». Горничная кивнула. «Все поняла. Сейчас сделаю». Графиня встала и, слегка зевнув, прикрывая рот ладошкой, отправилась на поиски цесаревича. Королевство Шведское, Стокгольм, площадь Нормальмсторгет, 22 июня 1743 года. Площадь бушевала. Смерть генералам-предателям. Фредерика Датского в наследники. Нет войне. Не уступим Финляндию. Каждый лозунг толпа приветствовала радостным гулом, подпрыгиваниями, поднятыми вверх крестьянскими дубинками и мушкетами далекорлейского полка. Карл Отто Гамильтон аф Хагеби наблюдал за этими плясками с коня из-за спин Альфсборгского полка. Барон удивляло, как в головах этих глупцов сочетается нежелание идти на войну и неготовность отдать Финляндию. Впрочем, тут ответ, скорее всего, именно в частице «не». У быдла еще бы не работать и при этом не голодать, и они были бы полностью довольны. Еще до входа в столицу крестьян и горняков Даларны к ним выезжал король. Его величество пытался не допустить кровопролития и готов был выслушать протестующих. Даже когда перед Стокгольмом восставших остановили верные полки, Фредерик I дал приказ не стрелять. И вот толпа бушует на площади. Хуже того, протестуют в провинциях Упланде, Седерманланде, Смоланде и Сконе. Приходят новости, что свою петицию против похабного мира и галштинского принца готовит северной престоличной провинции Естрикланд. Даже солдаты, окружившие сейчас площадь, пока отказываются стрелять. Время и власть правительства уходит. Гамильтон понимал, что после его неуспеха с получением Карла Петера Ульриха в наследники Фредерику I, Швеция могла только уступать. И то, что в Абу удалось выговорить у русских почти всю занятую ими Финляндию, уже было чудом. Французы, которым служит брат барона, все же сумели русскую императрицу обыграть. И плата принятием Георга Гольштейн-Готтерпского в качестве наследника престола за мир для Швеции невелика. Но разве это объяснишь танцующему на площади сброду? «Именем короля!» — полковник Карл Отто Лагеркранц старался с коня перекричать бурлящую площадь. «Призываю собравшихся разойтись и до 17:00 сдать оружие!» «Катись ты в ад, полковник!» — выкрикнул кто-то. Площадь засмеялась. Лагеркранц же продолжил. «Кто не выполнит волю короля, будет рассматриваться государственным преступником!» Площадь шумела. В сторону полковника полетели камни. Кто-то выстрелил. Упала пара солдат в строю альфсборгцев. Полковник Лагеркранц махнул шпагой, дав приказ к залпу. Потерявшие еще одного товарища, солдаты альфсборгского полка начали стрелять в разнобой. Но уже второй залп прозвучал дружно. Толпа отхлынула, теряя самообладание участников от огня. Робкую попытку повстанцев организовать сопротивление задавил кавалерийский полк из Вестергетланда. Демонстрантов размазывали штыки, не стрелявшие еще солдаты из Упланды и Вестманланда. Убитых было немного, но испуганным людям было некуда бежать. Всего лишь один решительный командир, всего лишь один верный полк, и с бунтом было покончено. Санкт-Петербург. Итальянский дворец. 22 июня 1743 года. По материалам был затык, хоть новый завод строй. Сестрорецкий, например. Там оружейное производство, мастеров сыскать можно. Для моих дел мне пока и цеха хватит. Но это тоже деньги, а они на дереве не растут. Жаль, конечно, я бы развернулся тут. Линейки Кульмана двигались туда-сюда. Но тут как ни колдуй, на осинке не растут апельсинки. Надо думать. Ресурсная и производственная база в стране маленькая, денег мало. И есть такой фактор, как буржуи. Так я называл всякую Западную Европу, США и, в первую очередь, Англию и Пруссию. Швецию, Данию, Австрию, Голландию и тем более Францию тоже нельзя сбрасывать со счетов. Очень быстро узнают, чем я тут занимаюсь, и вполне могут оценить. Благо, идет война за австрийское наследство и всем недосомнительных экспериментов с паровыми машинами. Грустный пример Англии у всех перед глазами. Там из парового двигателя ничего путного не получилось. Воздушные шары тут тоже не я первый запустил. Эксперименты были, но общее мнение – дурь и пустая трата денег. Вот и хорошо, пусть так и будет. «Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля», – я напевал себе под нос, когда открылась дверь и появилась Настя при полном параде, то есть в домашнем халате. Чмокнула меня в щеку и проворковала. «Доброе утро, любимый». «Любит Настя красивости». Киваю, не отрывая взгляда от Кульмана. «Добрая душа моя, выспалась?» Улыбка. «С тобой выспишься». Парирую. «У тебя в этом дворце отдельная спальня. Тогда в чем состав жалобы?» «Ни в чем. Ты хоть посмотри на меня, занятой ты наш». «Хм». Разворачиваю кресло непосредственно к фаворитке. «Извини. Слушаю тебя, душа моя. Как твои синяки?» Пожимаю плечами. Если лежать на спине, то вроде ничего. Настя усмехнулась. Помогает хоть твоя мазь? Да, спасибо Кате. А Катя у тебя на все руки мастерица, как я погляжу. Делаю неопределенный жест. Тебе-то что? Катя-то Катя, а ты это ты. Или ты меня к моей крепостной ревнуешь? Не ревную. Не хватало еще. Просто интересно. Ладно, утро хорошее. Пойдем в сад. Я покосился на чертежи и вздохнул. Женщине проще дать то, что она хочет, и с минимальными потерями, иначе она возьмет это сама, и потери ты устанешь считать. За свои 100 лет я в этом убедился многократно. Киваю. Что ж, изволь. Пришла Катя со столь любимым Настей кофе. Я даже облегченно вздохнул. Хоть не надо прямо сейчас идти, а то точно все в сад. Катя разлила кофе по чашкам и, пожелав нам всяческих благоглупостей, удалилась, вильнув хвостиком. Хорошая девочка, сообразительная. Я ее из Москвы с собой привез. Вообще, весь штат итальянского дворца от матушки. Они на нее, разумеется, работают во всех смыслах этого слова. Императрица знает о каждом чихе в этом дворце. Конечно, я ничего менять не стал. Я же не идиот, а просто добавил к ним еще и свой походный экипаж, с которым я езжу. Конюха, кучера, кузнеца, экспедитора, горничную и пару лакеев. Как я без этого буду ездить из Петербурга в Москву? Дорога ведь не один день занимает, а я человек уважаемый. Поэтому за моей каретой с гербом ехала карета попроще. Матушка еще добавила мне 4 человека конной охраны. Мало ли что. Впрочем, я пока никуда без ее разрешения ездить и не мог. Так что прибывшим со мной все равно было нечем заняться, они посильно влились в дружный трудовой коллектив итальянского дворца в Санкт-Петербурге. Вот Катю я и определил к Насте в горничные. А там как бог даст. Живем как на вулкане. Никогда не знаешь, чем закончится день и каким благословенным будет утро. К тому же Катя докладывала о Насте мне лично. Ведь при всем уважении к матушке, Катя все же моя собственность. Весьма значимая и умная собственность. Так что среди дворни и прислуги Катя, невзирая на свою стройность и молодость, имела вес, и ее слово многое значило. Меня это вполне устраивало. Отпиваю кофе. «Какие планы на день, Анастасия Павловна?» Она фыркнула. «Ты мне еще графини назови». «Ладно, не обижайся, душа моя. Я еще там», — киваю на чертежи, — «и все же». «Нет, Настя здесь не жила. Бывала наездами». Мы не вели совместного хозяйства, не были семьей в полном смысле этого слова. Но бывала она здесь с визитом, ну, почти каждый день. Иногда оставалась на ночь, в своей спальне. Так что как-то так мы и живем сейчас. Настя очень хочет залететь, я же стараюсь, чтобы этого не произошло. Держу здоровую дистанцию. Она при мне фаворитка, а не любовница моя, тем более не жена. На моей стороне опыт, на ее женское коварство. Ну, вы поняли расклад. Обворожить она умеет, и этого у нее не отнять. Иногда я с визитом ездил в дом Бестужевых-Рюминых, где был всякий раз радушно принимаем. Один раз даже вице-канцлер случайно заехал к ним в гости, когда я там был. Ничего, потолковали на полях, как говорят в дипломатическом протоколе. В целом я его понял, все о России заботится. Но матушка прислушивается к проходимцу Листоку, а он враг России. Ну, тут трудно сказать, кто враг России, а кто друг. Вице-канцлер Бестужев тоже очень плотно завязан на Австрию, особенно на Англию. Он там много лет прожил и имеет колоссальные связи. Так что самый большой друг России — это я и матушка. Ей просто деваться некуда. Но Бестужеву я покивал, ничего не обещая при этом. Он тоже не дурак, понимая, что не все от меня зависит, но почему бы не попытаться привлечь цесаревича в свою партию? Любимый, я пойду одеваться на прогулку. Чего я тебе желаю? Киваю. «Хорошо, душа моя». «Сколько продлится наша связь?» — думал я, глядя на удаляющуюся прелестницу. В халате мне она нравилась намного больше. Без этих идиотских юбок и корсетов. Почти как в моем 20 веке. И в 21-м. Белье тут, не дай бог, фу-фу-фу. Впрочем, уверен, судя по тому, что я видел, когда она набросила ногу на ногу, попивая кофе, ничего под халатом у нее сейчас и нет. Не стала себя утруждать? Ага, как бы не так. Она вообще могла одеться, но предпочла найти меня именно в таком виде. О, женщины, имя вам коварство. И если бы мне было не 100 лет в обед, я бы, конечно, повелся. Ничего, она отыграется позже, я не сомневаюсь. Я ее знаю уже достаточно хорошо. Санкт-Петербург. Миллионная улица. Особняк Листока. 25 июня 1743 года. «О, вот, как я рад тебя видеть!» — хозяин радушно раскрыл объятия гостю. «А уж я как рад встрече, Иоганн!» — повторил жест гость. Отто пропадал последний месяц далеко от столицы, то в Або, то в Риге. Привязанный к себе императрицей цесаревич через своего гофмаршала старался везде успеть. «Проходи, я как от тебя весточку получил, насчет обеда поручил распорядиться». Чуть отступив после крепких объятий, предложил гостю Листок присесть. «В дороге устал, поди от нормальной пищи». «Спасибо, Иоганн», — искренне ответил барон. «Я солдат, и мне привычна походная пища, но хороший домашний не ел с год». Они прошли по знакомому обоим коридору в столовую, продолжая светскую беседу. «Ну, у меня, ты знаешь, Отто, стол щедрый», — пел Листок самодовольно. «Мужской обед — не то, что принятая в итальянском дворце здоровая пища». «И не говори», — подхватил тему Отто. «Устал я уже на овощах и без окороков». С Листоком они были дружны. Можно сказать, одна партия. Но Отто знал, что со всеми надо таиться. К тому же его герцог, как оказалось, мал, но весьма жесток и тверд. То ли в деда Петра, то ли в деда Карла. А скорее сразу в обоих. Так что за языком надо следить. Даже наедине. Расселись, выпили, закусили. После первой перемены блюд можно было и по делу продолжить. «Ну, как там в Або? Отстояли шведы Савонию?» — начал с сути Листок. «В Северную», — лениво ответил фон Брюмер, — «обменяли на западный Нюланд с Гельсингфорсом». Отто жадно отпил пиво и продолжил. «Граница теперь между ним и Борго». «Печально», — выдохнул Иоганн. «Да ли он будет недоволен?» «Так что француз с того». «Не скажи, Отто, он обещал Стокгольму больше», — возразил Листок. «Не расстраивайся, Иоганн», — добродушно ответил Отто, отрезая окорок. «Мы и так сделали много». Листок кивнул. «Много они сделали для Парижа. Да не все. Ну что ж, сейчас это дело прошлое, надо о будущем поговорить». «Ну как там в Риге?» — начал он осторожно. Отто уплетал второй и оторвался от него только чтобы бросить. Выправлял в Курляндии наследство и, забыв о собеседнике, продолжил жевать. «Что же, похоже, там не о чем говорить», — подумал Иоганн. «Или не сегодня». «И как тебе изменения в итальянском дворце?» — сменил Листок тему. Барон чуть не поперхнулся. «А вот умеет архиатор подловить». «Хе-хе!» — прочистил Отто горло и залил в него пиво. «Снова по тонкому льду Иоганн его водит. Но куда денешься? Зато уплочено. Надо Отто по нему ходить». «Многолюдно», — неопределенно ответил он. «И женская рука появилась», — подвел ближе к теме Листок. «Ого, это тоже», — снова глотнув пиво, ответил Брюмер. «Когда уезжал, даже не думал, что так быстро девчонка во власть войдет». «Цесаревич», — уточнил Листок. «Держится и, кажется, уже тяготится», — снова обтек тему Отто. «Но, если честно, меня эта девочка беспокоит. Хотелось бы Петера на настоящей принцессе женить». Брюмер снова углубился в ягнящую рульку с бобами, не забыв себе кислых почек подложить. «Обжора! Верно, его там цесаревич в черном теле держит, язык не дает распустить», — мысленно улыбнулся Листок. «А девчонка? Нельзя ей власть над цесаревичем взять. Тогда Бестужева не остановить. Похоже, пора действовать. Лопухины дозрели вроде. Вот и Брюмер здесь. Поможет». Санкт-Петербург. Итальянский дворец. 28 июня 1743 года. «Мы опять гуляли с Настей в саду, когда прибежал лакей. Государь, там к вам по срочному делу госпожа Ломоносова с дитем». «С дитем? Точно так, государь». «Прошу, ступай. Я сейчас подойду. Предложите им чаю с дороги или чего не пожелают». «Слушаюсь, государь». Титулование государя в мой адрес было в порядке вещей, ведь это часть моего официального титула. Матушка не возражала, мне было все равно, а людям приятно. «Петя, а можно и я пойду с тобой?» Я пожал плечами. «Можно. Почему бы нет, если тебе интересно?» «Вряд ли там будет что-то секретное, чего Бестужевым знать не следовало. Ломоносов не их полета птица. А вообще с продвижением Насти в фаворитки цесаревича и фрейлины императрицы позиции клана Бестужевых усиливались просто с космической скоростью. Уверен, что пройдох Алексей Петрович уже считает в уме комбинации, как бы сделать Анастасию официально моей женой и будущей императрицей. Ну, считать можно что угодно. Меншиков вот тоже считал и подсчитывал, и где Меншиков, и прочие считающие. Нет, матушка не даст Бестужевым так усилиться, и удар будет нанесен мастерски и в ее стиле. Вопрос только один и прямой, как рельс. Когда? Четверть часа спустя мы с Настей входили в зеленую гостиную, где меня и Анастасию заодно ожидали неожиданные гости. Что случилось? Елизавета Ломоносова промокнула платочком глаза. Судя по кругам вокруг глаз, плакала она много. «Ваше императорское высочество, кронпринц Петр, вы так добры к нашей семье и к моему Мишеньке. Земной поклон вам за хлопоты по спасению моего мужа из темницы. Буду молиться о вашем здоровье Господу Богу и Пресвятой Деве Марии». Так, поток сознания надо прекращать, она не знает, как перейти к сути. «Битый стоп. Говорите, что случилось?» — остановил я причитающую на немецком женщину. «Государь, вашими хлопотами Михаила моего перевели под домашний арест». Киваю. «Да, я знаю, что. Все лучше, чем в камере тайной канцелярии сидеть». Она закивала тоже. «Да, кронпринц, да, и я вам». Скрещиваю руки перед своим лицом. «Хватит. Елизавета Андреевна, давайте по сути вопроса. С чем пришли?» «Ваше императорское высочество, Михаил уже полгода не получает жалования в академии. Другого дохода у нас нет. Он не может выходить из дома. Мы заняли деньги у кого только смогли. Одни соглашаются ждать, другие уже требуют, грозят. Мы не знаем, что нам делать, государь наш. Мы уже голодаем. Может, есть для меня или брата моего какая служба на дому? Хоть какая копейка? Миша и сам готов, но его из дома не выпускают. Подскажите, как мне поступить? Я уже не знаю, я не могу уже». Она заплакала. Анастасия подошла и обняла ее. Что-то начала еще шептать и даже обещать. Я сделал за спиной Ломоносовый жест, чтобы она ротик свой закрыла и не мешала мне работать и думать. Настя, хоть местами недалекая дурочка, но когда надо, вполне понятливо. Замолчала. Лишь успокаивающе держала жену Михаила Васильевича за руку. Да, наломал Ломоносов дров. Оскорбить весь научный состав Академии — это надо уметь. Немцы-академики его и раньше затирали. Теперь уж точно не будут спешить отдать ему положенное содержание. Причин найдут сотни. А я как-то упустил тему из виду. Что ж, придется ехать к матушке. Настя, пусть тут, с ломоносовским семейством посидит. Глава 4. Шахматы с тайной канцелярией. Санкт-Петербург. Зимний дворец. 28 июня 1743 года. Матушка. Кивок. Здравствуй, Петруша. Твоего любимого чаю? Если на то будет ваше настроение и благоволение. Императрица хмыкнула. Судя по несвойственным тебе высоким политесам с глазу на глаз, ты по делу, и дело это непростое. Сейчас распоряжусь на предмет чаю и готова тебя слушать. Через пару минут она внимательно меня посмотрела. Итак, Ломоносов. Удивленно подняла бровь. Да? А что с ним? Я же его домой отпустила под арест, пока суть да дело. Или что-то не так? Киваю. Все так, матушка. Нам подали и разлили по чашкам чай. Тогда в чем твое беспокойство? Дело в том, матушка, что ему Академия уже половину года не платит жалования. Семья буквально голодает. Елизавета Петровна отпила чай из чашки и хмуро заметила. Болтать надо меньше. И зубы не обещать повыбивать иностранным ученым. Склоняю голову. Все так, матушка. Тут нет и не может быть сомнений. Но какова польза нашему отечеству от того, что он просто просиживает штаны у себя дома? Он же там ничем не занимается, никаких исследований. У него даже оборудования толком дома нет. Какая России польза от его домашнего ареста? Петруша, тут я с тобой не соглашусь. Я не могу его просто выпустить после случившегося. Это дело уже обросло скандальными подробностями. И уже утекло в Европу. На мнение Европы нам начхать, но нанимать и переманивать специалистов станет труднее. Это так, матушка. К тому же, как после всего случившегося он появится среди обидчиков в академии? Того и гляди, все выльется в отвратительную драку. И что тогда мне делать с ним? Согласен, матушка, но что делать? Усмешка. Ну-ну, и что делать? У тебя же есть предложение, иначе ты бы не приехал. Матушка, ваша мудрость сделала бы честь царю Соломону и всем мудрецам древности. Смех. Подхалим ты знатный. Ладно, что ты хочешь? Я думаю, что России было бы полезно, чтобы местом отбывания домашнего ареста Ломоносова был бы избран итальянский дворец. И у меня под присмотром и оборудование есть, и отечеству польза. Да и охрана у меня вашими стараниями лучшее, что ни на есть. Любопытно, наслаждаясь вкусом чая, проговорила императрица. Также можно и других толковых арестантов собирать в одном месте, да работу давать по уму. Вот сметливый Елисавета Петровна. Недаром говорят, что ума у нее много, хоть ум тут и женский. Именно так, матушка, поддерживаю высочайшую идею. Пока срок и дознание, платить им скромные, но подъемные жалования, семью радовать продуктами. И пусть работают наши светлые головы на Россию. Санкт-Петербург. Итальянский дворец. Сад. 8 июля 1743 года. Так, да? Ха. Пауза. Не, а вот так тогда. Киваю. Ушаков отпивает чай из чашки. Хороший у тебя чай, государь, только остывает быстро. Разглядываю фигуры на шахматной доске и киваю. Это поправимо, Андрей Иванович, поправимо. Кричу. Катя. Горничная появилась из ниоткуда почти сразу. Это она умеет. Да, барин? Катюш, завари нам снова чаю и к чаю обнови. Слушаюсь, барин. Исчезла она так же быстро, как и появилась, почти бесшумно. Юбки только шуршат при ходьбе. Глава тайной канцелярии поглядел ей вслед. Хороший у тебя горничный, государь. Киваю. Да, не жалуюсь. Расторопно и понятливо. Ты, государь, как я слышал, ее к Анастасии Павловне приставил. Делаю неопределенный жест. А я вот сюда. Шах. Генерал вновь обозрел поле битвы на нашем столике. Хм. А мы сюда. Двигаю другую фигуру. Все равно шах, только с другой стороны. Да, все верно. Есть такое наблюдение. И как поживает Настасья Павловна? Задумчиво отвечаю. Ты, Андрей Иванович, о сём знаешь лучше, чем я. С чего бы, государь? Она твоя фаворитка, а не моя. Кивок. Это да, но смотрят-то за ней и ее семейством твои люди. Я ее вижу только здесь, до матушки, на балах. А как там у нее и что, я ведать не ведаю. И она ничего не рассказывает? Усмехаюсь. Андрей Иванович, со всем уважением, но тебе я этого не скажу. Причин ты сам понимаешь. Если что-то касается или коснется матушки и ее интересов, то государыня узнает от меня об этом первое. И уж она будет решать, передавать дело в твою тайную канцелярию или нет. Мат, кстати. Да, действительно. А ты хорошо играешь, государь. Приятно иметь дело с хорошим игроком. Киваю. Твоими молитвами, Андрей Иванович, твоими молитвами. Ну что, еще партийку? Пожалуй. А вот, кстати, твоя Катя с чаем. Катя он выделил интонации, связав вместе с твоя. И речь явно шла не о том, что Екатерина моя крепостная. Ваш чай, барин. Спасибо, Катюш. Я подыграл Ушакову в части твоя. Соблаговолил Кате сказать спасибо. Крепостной. При нем. Екатерина метнула быстрый взгляд на Ушакова и снова обратилась ко мне. «Будут еще приказания, барин?» «Пока нет, Катюш, я позову, когда понадобишься». Горничная изобразила подобие реверанса и отошла на исходные позиции. Глава тайной канцелярии усмехнулся, глядя ей вслед. «Действительно хороша, государь. На то мы стоим». Я протянул Ушакову две сжатые в кулак руки. Тот мгновение подумал и хлопнул слегка по левой руке. Открываю ладонь. Черная пешка. Что ж, в этот раз я буду играть за белых. Первый ход. Сразу ответ. И я, и Ушаков, и так далее. Начало партии шло быстро, буквально на автомате. Давно хотел тебя спросить, государь, а почему Катя обращается к тебе барин, а не государь, как все? Пожимая плечами. Ну, во-первых, не только Катя, а все мои крепостные, которых я с собой из Москвы в Петербург привез. Во-вторых, я для них действительно барин. А в-третьих, например, мои галштинцы обращаются ко мне мой герцог, хотя я для них тоже государь, как суверен Галштинии. Так что как-то так, Андрей Иванович. Тот кивнул, ничего не ответил, но явно зарубку в памяти у себя сделал. Поглядим, что дальше. Твой ход, Андрей Иванович. Ушаков часто бывал у меня. Нет, не с визитами, тем более не по службе. Просто поиграть в шахматы. Он меня прощупывал и присматривался, и я то же самое делал в отношении него. С главой самой могущественной спецслужбы империи нужно поддерживать ровные отношения. Нет, мы не приятельствовали и никогда не будем. Ничего личного, как сказали бы американцы, только дело. Знала ли о наших играх Лизавета? Конечно. Там всегда вокруг нее находятся умные коварные люди, которые сообщат матушке все, что было, и чего не было тоже. Листок, например. Говорят, что Шитарди скоро вернется в Россию. Будет еще интереснее партия. Что скажешь о мире со Швецией, государь? Пожимаю плечами. Матушке виднее, хотя я бы предпочел, чтобы Гельсингфорс отошел к России. Кивок. Понимаю, государь, ты там кровь проливал, свою и чужую. Соглашаюсь. И это тоже, но там и гавань хорошая. Нашему флоту пригодилась бы передовая база на Балтике. К моему разочарованию дипломаты договорились иначе. А жаль. Пей чай, Андрей Иванович, а то опять остынет. Усмешка. Ничего, думаю, что твоя Катя порадует нас еще свежезаваренным чайком. У нее хорошо получается. Сразу видно, что у нее все хорошо получается. Киваю, глядя на шахматы, отвечая неопределенно. Да, за что и ценю. Мой гость ответил тоже с неопределенным намеком. Приятно иметь такую крепостную. Я вообще люблю приятные вещи, Андрей Иванович. Что говорят в высшем свете Петербурга? Кто ж знает, государь. Ты, например, Андрей Иванович, по роду службы ты должен знать, кто, где и о чем болтает, потому и спрашиваю. Отпираться от очевидного он не стал и лишней напускной скромностью не страдал. Есть такой государь. Вас с Анастасией Павловной все еще обсуждают. И что говорят? По-разному, государь. Девицы ей завидуют черной завистью и обязательно толкнут спину, стоит ей оступиться. Отцы благородных семейств выжидают. Позиции Бестужевых усилились, и это нравится не всем. Я кивнул. Ничего нового он мне не сообщил. «А кто отец Кати?» Вопрос был неожиданным, и Ушакову удалось меня удивить. «А в чем вопрос?» «Да нет, особо ни в чем. Просто породы чувствуются. Простые крестьянки так не выглядят и не одеваются так». Пожимаю плечами. «Одевается так, потому что я так хочу. Мне не хочется, чтобы моя горничная ходила по дворцу и улице в сарафане, лаптях каких-нибудь». «Понимаю». Но породу все равно никуда не спрячешь ни за какими сарафанами. Уверен, что Катя в сарафане выглядела слегка чужеродно. Вот жук, вновь неопределенно отвечаю. Нормально выглядела. Мне просто сарафаны не нравятся, вот и все. Понимаю. Шах тебе, государь. Так мы и дома-то мне дойдем с этими разговорами. Выбил меня Ушаков из колеи своими вопросами. Умеет гад. Санкт-Петербург. Итальянский дворец. 10 июля 1743 года. У меня сегодня трехдневный выходной. У Насти случились женские страдания, теперь 3 дня она будет у себя дома в окружении служанок и семейного лекаря. Вот и славно. Слишком много времени уходит на всякие куртуазности в ущерб важному. В принципе, я был доволен. Дела шли своим чередом. Мне даже смягчили условия содержания. Теперь я могу оставаться в Санкт-Петербурге, даже когда императрица в царском селе. Более того, я волен делать, что хочу, и встречаться с кем хочу. Уезжать из Питера без отдельного разрешения не могу, это да. Но большинство нужных людей все равно находится в столице. Если что, могу и вызвать в Санкт-Петербург, оплатив дорогу. Нынче я не совсем нищий, могу себе позволить не только лишнюю чашку дорогого чая для Ушакова. К счастью, в эти конкретные 3 дня матушка не собирается устраивать никаких балов, ассамблей и прочих мероприятий. Мне можно заниматься делами. Чертежи, планы, расчеты, отчеты. Да, отчеты. Их много. И, судя по тенденциям, по сравнению с моим 20-м и 21-м веками, ничего не изменилось. Отчеты – прекрасный барометр состояния дел в реальности. Чем больше бумаг, чем они оптимистичнее, тем хуже дела на самом деле. Минимум – это повод присмотреться повнимательнее. Вот, например, подготовка к антарктической экспедиции. По отчетам все просто шикарно. Ответственный за снабжение отставной флота генерал-кригскомиссар генерал-лейтенант Сергей Васильевич Лопухин писал в апреле, что суда к походу годные, и все, что нужно для снаряжения экспедиции, есть на складах в Кронштадте и Риге. А чего нет по такелажу, мол, в Дании или Голландии прикупим. Требовал также, чтобы денег на закупку продовольствия и леса на ремонт кораблей сейчас авансом дали. Тогда он, мол, сможет их закупить уже летом в польских инфлянтах и Полоцке. Я же с разрешения матушки под надзором Корфу в Кронштадт сам сходил морем, чтобы пощупать корабли в гавани. Поговорил там со знающими людьми. В общем, все, как я и ожидал. Все не совсем так уж и хорошо, местами совсем нехорошо, а кое-где даже весьма подозрительно. Особенно там, где по документам и логике вообще все прекрасно. Не знаю, у меня даже сложилось впечатление, что проблемными моментами нас ненавязчиво, но очень старательно уводят в сторону от того, куда на самом деле следует смотреть. Я не одну собаку съел на научных интригах, так что вполне понимаю алгоритм действий в таких ситуациях. Нашел нужного человека, который много знает, но у которого никто никогда не спросит его мнения. Так обычно и бывает. Мелкая сошка всегда знает, кто съел мясо из кастрюли. Степан Андреевич Малыгин. Возглавляет штурманскую роту в Кронштадте. Человек опытный. До войны был начальником западного отряда Великой Северной экспедиции. Так вот, просветил меня, что подготовка экспедиции – это не подготовка к дальнему плаванию. Ничего на это не указывает. После боев сюда придут изношенные, их укреплять надо. Для ледового плавания нужно корпус внутри и снаружи усиливать. Это переделка не на месяц и не в военное время, да и изменит она устойчивость. По моему поручению взялся он посчитать, что надо и когда успеют балтийские верфи. Но он хотя бы обрадовал, что корабли проекта «Слава России» для такого плавания будут вполне добротными в части усиления корпуса. Напряг памяти и понял, что посильнее «Востока» и «Мирного», на которых Крузенштерн Антарктиду открыл, эти суда будут. Можно с них даже до половины пушек снять. Ну, если там какой войны нет в Южных водах. В Петербурге императрица потребовала от меня подробный отчет. Она хочет величия и славы державе нашей, а не позора. Я ее понимаю. Как минимум, снабженца для экспедиции нужно будет заменить на проверенного человека. Был еще момент. Я всегда должен помнить, что все вокруг меня играют свои игры. В том числе и я сам. Ходы противника можно прогнозировать или учитывать их возможность. Как и возможность отвлекающей дымовой завесы. Иногда очень сверкающей. Например, это мои догадки и предположения, где-то там может оказаться под охраной важная персона, или документы, или еще что. Хоть сокровища тамплиеров и янтарная комната, которая вообще-то в зимних пока в ящиках стоит. И вокруг этого целая спецоперация, как та, что получилась с письмами, которые я отобрал у покойного Дебрели и привез матушке. В общем, надо убирать подозрительные личности. Поэтому в мае просил матушку мне другого снабженца на экспедицию. Она и сама, когда про желание его сплавать за продовольствием в инфлянты, современную нам Латгалию, узнала, так даже разозлилась. Вот послал же бог родственничка. Этот Лопухин приходился Петру II двоюродным дядей, а супружница его Наталья Федоровна, моей бабушки, брат Павел по отцу предкам. Слава богу, что происхожу не от этой 40-летней дуры Натальи. Впрочем, я отвлекся. Экспедиция, экспедиция. Прожекты сталкиваются с реальностью и убиваются как об стену. Или вот экспедиция Беринга. Отличная экспедиция. Открыли Берингов пролив и Аляску. Воткнули там русский флаг и провозгласили Аляску и земли южнее коронными владениями Российской империи. Чудесно. А что дальше? До Антарктиды доплыть проще. До Патагонии с Мадагаскарами всякими тоже. Благо, пока не все поделили растущие империалистические хищники. Не до того им сейчас. Австрийское наследство делят. Да и у нас куда более теплых земель для расширения под боком предостаточно. Что нам сейчас Аляска? Золото и прочие вкусности? Возможно. Вот только Англия в Канаде там значительно ближе. А мы колонию просто не сможем снабжать, потому как просто нечем и неоткуда. И не сможем удержать вдруг что. Экспедиция Беринга — это именно экспедиция. Эпоха великих географических открытий и все такое. Корона на славу России деньги выделяла, государственный престиж и прочее. Но одно дело экспедиция, а другое — регулярное судоходство. Оно у нас даже на Волге не везде и не всегда, про Сибирь и говорить нечего. Северного морского пути не существует. Промежуточных портов нет, и мест для стоянок ремонта кораблей на берегах Северного Ледовитого океана тоже как-то не наблюдается. Да и пройти от Архангельска до Аляски за одну навигацию невозможно в принципе. Как возить туда продукты и припасы? Там нет земель, пригодных для пахоты. Даже Чукотская тундра еще не завоевана, а приамурские земли, дальше современной мне Читинской области, китайские. И откуда снабжать Аляску? Чтобы двинуться куда-то в сторону Калифорнии, нужен контингент, флот и судоснабжение, крестьяне, промысловики, охотники. С местных харчей такую ораву не прокормить, не говоря уж о том, что эту ораву нужно туда доставить как-то и откуда-то. Нет, сейчас, в 1743 году, стратегическим направлением расширения для России являются южные степные плодородные земли. заселение черноземов по Самаре и Уралу, присоединение Джунгарского пока горного Алтая. Но чтобы держать более дальние земли уверенно, нужна всего лишь железная дорога, которой нет даже в проекте, и пароходы, которых тоже нет. Причем первыми на арену истории выйдут именно колесные пароходы. Железка целая.